Глава 12. Вот так, шагая из тени в тень, я и набрела на это укромное местечко. Пусть и слабенькое, но накрывающее все пространство убежища тень от этих стен позволяло задержаться здесь надолго, и решение дождаться тут твоего пробуждения родилось как-то само собой. Поведала до дрожи знакомым Марининым голосом бывшая исчадие, разглядеть рядом почти прозрачный силуэт которого я смог лишь хорошенько приглядевшись. «Как это, шагая из тени в тень?» – удивился я. «Да просто», – пожал плечами смертоносный призрак. «У меня это выходит как-то само собой. Просто делаю шаг и оказываюсь в новой тени». «Ну-ка, обожди», – вспомнив о мелькнувшей в конце перечня теневых умений новой строке с аналогичным названием. Я заново раскрыл перед внутренним взором текущие показатели кольца развития и, отмотав длинный список до конца, открыл пристальным взором скрытое описание нового умения. Теневое умение «Шаг в тень» позволяет ясновидящему следующим шагом мгновенно переместиться в любой скрытый тенью фрагмент окружающей местности радиусом до 50 метров от его первоначального места пребывания. Подходящий для перемещения фрагмент выбирается мысленной командой из предложенного ясновидящему перечня возможных вариантов, который мгновенно появляется у него перед глазами при активации умения. Для активации умения необходимо сосредоточить внимание на персональном кольце развития и четко произнести фразу «Активатор. Шаг в тень». Внимание! Активация теневого умения ограничена параметром КЭП. Расход параметра КЭП на одно перемещение составляет 1,5% или 1 минута 30 секунд в режиме контрольного времени. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 156,6%, 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 36 минут 36 секунд, 3 часа ровно. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков и умений. Разумеется, мне сразу же захотелось испытать на деле обнову, благо едва тронутый запас КЭП сигнализировал на мигающем в углу таймере обратного отсчета почти полновесными цифрами. 05, 34, 18... 05-34-17, 05-34-16. Столь скромный расход КЭП, обычно со свистом улетающий в теневой параллели как пар через открытый клапан в паровозном котле, сейчас объяснялся продолжающимся действием нейтральных КЭП своей среды. Стараниями этого специфического теневого умения хаосистов, до недавних пор подавленного у меня специальным артефактом, но в тюрьме по новой запущенного бывшими старшими товарищами, мое пребывание здесь компенсировалось не расходом КЭП, а списанием свободных очков теневого развития. По 3 очка за час пребывания на теневой параллели. Из-за чего, собственно, и случился принудительный сброс 4 уровней с моего теневого тела в застенках порядочников за предыдущие 3 суток пребывания там, со всеми вытекающими негативными последствиями. Зато теперь КЭП расходовался тут исключительно на навыки и умения. Как сейчас, после запуска несколько минут назад целебного пота. Покосившись на окольцованный большой палец, я шепнул под нос фразу «Активатор». «Шаг в тень». И тут же на периферии зрения возникло 2 крошечных прямоугольных экранчиков, одновременно транслирующих разнообразные виды из-за зарослей белой колючки или не менее белоснежных, но куда менее травмоопасных стволов берхов. От разнообразия предложенных вариантов у меня с непривычки зарябило в глазах, поэтому, особо не заморачиваясь, я мысленно ткнул наугад в неколючий белый ствол и прямо из сидячего положения сделал движение правой ногой, имитируя шаг вперед. А в следующее мгновение отчаянно захрипел, оказавшись буквально спрессованным между троицей здоровенных берхов, притулившихся, похоже, где-то на окраине плотного круга, из безопасной сердцевины которого я так опрометчиво только что переместился. Открывшийся перед глазами вид на живописную розовую полянку тут же сгинул в пелене застилающего взор багрового тумана, и от плачевной участи оказаться на ровном месте, раздавленным равнодушными деревяшками, меня, к счастью, снова спасла Марина. «Сожми мою руку, расслабься и доверься», — раздался через секунду ее требовательный призыв где-то рядом. И в отчаянно царапающую передний берег правую ладонь скользнула когтистая пятерня исчадия. Как было велено, я из последних сил сдавил девичьи пальчики и, выдохнув, попытался расслабиться. Кровавую пелену на миг затмила непроглядная чернота переноса, и я снова оказался внутри чистокола белых, как мел, древесных стволов. Несмотря на по-прежнему катящийся по коже ледяной пот активной лечебной обилки, неудачное приключение аукнулось дополнительной болью в раздавленной груди, охвативший меня после спасения, выворачивающий наизнанку судорожный кашель, залил шею и ворот арестантской робы багровыми сгустками кровавой слюны. «Ты, если самоубийца решил, нафига вообще из камеры на волю полез?» – заворчала рядом Марина. «Мог бы сразу послать меня подальше и тихо подыхать себе там в застенках. А то нянчишься тут с ним, нянчишься». «Извини», – прохрипел я, худо-бедно отдышавшись. «Это случайно вышло. Умение «шаг в тень», как у тебя, получил и...» «Испытать решил», – кивнула прозрачной головой Марина. «Да поняла я уже, хорош пыхтеть там. Ну-ка вот лучше подкрепись. Интуиция подсказывает, что это должно помочь тебе быстрее восстановиться». И бывшее исчадие протянуло мне хорошо знакомое здоровенное розовое яйцо в фиолетовую крапинку, мгновением ранее запросто выдернутое из заросли розовой травы в полуметре от моих ног. «Это же яйцо Фахжа. Откуда оно у тебя?» Ошарашенно пробормотал я, обеими руками, с трудом удерживая в ладонях увесистый подарок. «Пока ошарахалась в тенях, натолкнулась в одном месте случайно на кладку», — стала объяснять Марина. «Почему-то в голове всплыло, что находка ценная, решила прихватить в каждую руку по яйцу. Там, кстати, вокруг кладки тень была гораздо плотнее, чем здесь, но место какое-то неуютное, опасное для тебя». «Так уж и для меня», — фыркнул я, не удержавшись, задетый за живое Марининым пренебрежением. «Мне так показалось», — пожала плечами бывшее исчадие. «Интуиции своей я доверяю», — вот и, решив не рисковать, двинулась дальше, имея уже стараниями некой розоволосой стервы солидный опыт поглощения яиц Фахжа, я не понаслышке знала весьма позитивном воздействии содержимого на организм ясновидящего. Особенно хаосиста, каковым я теперь являлся в полной мере. Поэтому без колебаний тут же стал пытаться вскрыть розовую скорлупу на макушке подаренного яйца сперва осторожными ударами костяшек пальцев, а потом и более решительными о ближайший ствол берха. Увы, все мои попытки самостоятельно вскрыть крепчайшую скорлупу оказались тщетны. Возможно, будь я в нормальной физической форме, то все-таки справился бы с этой задачей. Но сейчас с быстро устающими и жалко трясущимися руками розовая фиолетовую крапинку скорлупа обидно игнорила все мои отчаянные усилия. И вдвойне огорчительнее для меня стало, когда, играючи легким тычком когтистой пятерни, Марина мгновенно срубила, казалось бы, непробиваемую макушку. Буркнув спасибо, я аккуратно приподнял массивную емкость над запрокинутой головой и стал осторожно переливать густое, приторно-сладкое, студенистое содержимое яйца в жадно распахнутый рот.